Я чувствую тепло», – прошептала она, – «как будто что-то горячее течет по моим жилам, и сердце, мое сердце пытается биться в ответ». Потрясающе! Магическое сердце не просто светилось и пульсировало, оно взаимодействовало с другими носителями его энергии, создавало резонанс, пробуждало отклик в мертвых тканях. Он забрал сердце обратно и аккуратно поместил его в специально подготовленную ледяную оболочку, основу для нового типа голема. Но на этот раз конструкция была гораздо сложнее обычной. Вместо простого человекоподобного тела он создавал настоящую имитацию живого организма. Процесс занял всю ночь. Ледяные мышцы, прикрепленные к кристаллическому скелету, сеть каналов, имитирующих кровеносную систему, сложная нервная структура из тончайших нитей льда, и в центре всего – магическое сердце, источник энергии для всей конструкции. Когда работа была завершена, перед ним лежал идеальный ледяной человек, анатомически точный, красивый, с правильными пропорциями. Единственное, что выдавало его искусственную природу – прозрачность материала и отсутствие глаз. Момент истины настал, когда он активировал сердце. Голубой свет разлился по всему телу голема, пробегая по ледяным венам и артериям. Грудь начала подниматься и опускаться в имитации дыхания. Пальцы дрогнули, веки затрепетали. Голем открыл глаза. Но это были не пустые глазницы обычной нежити и не синие огни мертвецов. Это были настоящие глаза, прозрачные, ледяные, но с живым выражением. В них светился разум. «Господин», — голем сел на каменном столе, его голос звучал мелодично, почти музыкально, «я существую». Слова поразили его сильнее любого заклинания. Голем не просто выполнял команды, он осознавал себя, думал, чувствовал. Магическое сердце не просто снабжало тело энергией, оно создавало подобие души. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Я не знаю», — голем наклонил голову, размышляя, «у меня нет имени». «У меня нет прошлого, есть только настоящее и служение вам. Тогда я назову тебя Кристаллом. Ты первый из нового поколения». Кристалл склонил голову в поклоне. Движения его были безупречно грациозными, лишенными механистичности обычных големов. «Встань, пройдись по пещере». Ледяной человек соскользнул со стола и сделал несколько шагов. Его походка была идеальной, не слишком быстрой, не слишком медленной, с естественным балансом живого существа. Никто не смог бы заподозрить в нем искусственное создание, если бы не прозрачность тела. «Что ты чувствуешь?» – продолжил он эксперимент. «Холод», – ответил Кристалл, останавливаясь. «Но это приятный холод, как возвращение домой. Я чувствую вашу силу, господин. Она течет через мое сердце, питает каждую частицу моего тела. И я чувствую цель, желание служить, защищать, выполнять вашу волю. Идеально. Но это было только начало. Если один эксперимент удался, можно было двигаться дальше, создавать более совершенных существ, экспериментировать с различными типами магических сердец. Следующие недели прошли в непрерывной работе. Он создал дюжину различных вариантов ледяных сердец, каждая со своими особенностями. Одни были настроены на скорость и ловкость, другие – на силу и выносливость. Третьи специализировались на магических способностях. Кристалл стал его главным помощником в экспериментах. Ледяной человек оказался не только разумным, но и удивительно способным к обучению. Он быстро освоил основы магии холода, научился создавать простые ледяные конструкции, даже помогал в изготовлении новых сердец. «Попробуйте это, господин», — предложил Кристалл во время очередного эксперимента. «Если создать сердце не круглой формы, а многогранной, резонанс усилится». Предложение оказалось гениальным. Многогранное сердце действительно работало лучше, магия циркулировала эффективнее, а готовый голем получался более стабильным и сильным. Постепенно его лаборатория наполнилась новыми созданиями. Каждый голем был уникален, обладал собственной личностью и специализацией. Аура – женственное создание, специализирующееся на разведке и скрытности. Тирон – могучий воин с сердцем, настроенным на боевую магию. Селена – мастер ледяного зодчества, способный возводить сложные конструкции. Но самым амбициозным проектом стало создание сердца для самого себя. Идея казалась безумной, но логика была железной. Если магическое сердце делало големов более совершенными, почему бы не усилить собственные способности? Процесс создания собственного сердца занял месяц. Это была ювелирная работа, каждый канал, каждая грань должны были быть идеальными. Малейшая ошибка могла стоить ему существования. Готовое сердце представляло собой произведение искусства, сложную кристаллическую структуру размером с два кулака, испещренную бесчисленными каналами и камерами. В центре располагалось ядро из особо плотного льда, способного вместить огромное количество магической энергии. Операция по имплантации была мучительной. Ему пришлось вскрыть собственную грудную клетку ледяными лезвиями и извлечь то, что осталось от его прежнего сердца. Боль была невыносимой, но он терпел, направляемый железной волей. Когда новое сердце заняло свое место и активировалось, мир изменился. Магия потекла по его телу с удвоенной силой. Он чувствовал каждую снежинку в радиусе многих миль, мог управлять льдом и холодом с невиданной прежде точностью. «Господин, кристалл бросился к нему, когда операция завершилась. Вы стали другим». Он и сам это чувствовал. Сила, дремавшая в нем прежде, пробудилась полностью. Теперь он мог создавать не просто отдельных големов, а целые армии ледяных воинов. Мог замораживать реки на сотни миль, вызывать метели размером с королевство. «Собери всех», — приказал он кристаллу. «Время показать миру истинную силу льда и магии». Эксперимент с магическим сердцем открыл новую главу в его существовании. Теперь он был не просто иным, он стал чем-то большим, воплощением самой зимы. И скоро весь мир узнает об этом. Торн покоился на ледяном столе, словно рыцарь на каменном надгробии в Септе, но глаза его были широко распахнуты. Мертвые не ведали страха, лишь покорность и жажду служения. Однако сегодня кузнец-мертвец должен был стать чем-то большим, нежели обычный слуга. Он станет первым из новой породы существ, предвестником того, что ждет весь мир. «Понимаешь ли ты, что произойдет?» — спросил он, склоняясь над неподвижным телом. «Да, господин», — хрипло отозвался Торн. «Вы сделаете меня сильнее, более полезным для наших великих свершений». Рядом со столом покоилось его новое творение, ледяное сердце, выкованное не молотом и наковальней, но чистой магией. Оно разительно отличалось от тех, что он создавал для големов. Структура была более агрессивной, каналы шире, а кристаллическая решетка настроена на резонанс с мертвой плотью. Ира стояла у его плеча, наблюдая за грядущей процедурой с тем нечеловеческим любопытством, что свойственно было ее роду. За долгие месяцы служения она научилась помогать ему в самых сложных экспериментах, предугадывая каждое движение, словно тень, что знает мысли своего хозяина. «Инструменты готовы, господин», — доложила она, указывая на набор ледяных скальпелей, что лежали на соседнем столе аккуратным рядом. Сердце настроено на резонанс с его аурой. Он кивнул и взял первый инструмент. Лезвие было острее валерийской стали и никогда не знало тупости. Движением, отточенным сотнями вскрытий, он рассек грудную клетку Торна, обнажив то, что некогда было человеческим сердцем. Орган давно прекратил свое биение, превратившись в сморщенный кусок мертвой плоти, черный и жесткий, как старая кожа. Но именно он служил центральным узлом магической паутины, что связывало мертвеца с волей Создателя. Замена потребует такой же осторожности, с какой мистер Иман некогда удалял камни из желчного пузыря старого лорда Таргариена. «Начинаю извлечение», — проговорил он, более для собственного успокоения, нежели для присутствующих. Процесс требовал ювелирной точности. Необходимо было сохранить все магические связи, одновременно удаляя старое сердце и подготавливая место для нового. Ледяные скальпели двигались с хирургической точностью мастера из цитадели, отсекая мертвые ткани и перенаправляя потоки энергии, словно искусный водопроводчик, меняющий русло горного потока. Торн лежал недвижно, не издавая ни единого стона. Боль была ему столь же чужда, как тепло костра, рыбе в морских глубинах. Магическая связь с господином оставалась стабильной и прочной, как железная цепь. Лишь едва заметное свечение в глазах выдавало те перемены, что происходили в его бренной оболочке. Когда старое сердце было извлечено, черная, противная на вид масса, что некогда гнала кровь по живым венам, в груди мертвеца зияла полость, выложенная кристаллами льда, словно внутренности жоды. Он бережно поместил туда свое новое творение, многогранный орган, что пульсировал холодным светом, подобно пойманной в хрустале звезде. Момент соединения был критическим, опаснее перехода узкого горного моста во время бури. Магические каналы нового сердца должны были срастись с существующей энергетической сетью тела, не нарушив при этом священную связь с Создателем. Он направил часть своей сущности в кристаллическую структуру, настраивая резонанс с тщательностью орфиста, подтягивающего струны. Сердце вспыхнуло светом ярче тысячи свечей, и по телу Торна пробежала волна изменений. Кожа стала белее первого снега, но обрела странную прозрачность, словно тонкий лед на утреннем пруду. Мышцы уплотнились, налились новой силой, а кости укрепились слоем кристаллического льда. Волосы и борода покрыли синим, что не таял даже под дыханием, словно сам мороз поселился в них навечно. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он, когда свечение угасло, подобно последним угольям в очаге. Торн медленно поднялся, словно восставший из гробницы король древности, и стал разглядывать свои преображенные руки. Пальцы стали длиннее и изящнее, но сила в них чувствовалась такая, что могла бы согнуть железный брус. По венам под полупрозрачной кожей струилась голубоватая жидкость, магическая субстанция, что заменила простую человеческую кровь. «Я чувствую силу, господин». Голос мертвеца стал глубже, мелодичнее, словно зазвучал в нем отголосок древних песен. «Холод более не окружает меня, он стал мною. Я вижу потоки магии, что текут в воздухе, чувствую каждый ледяной кристалл и металл. О, господин, я понимаю металл так, как никогда не понимал при жизни». Он протянул руку к железному прутку, что покоился на соседнем столе. Едва его пальцы коснулись металла, тот покрылся узорами из инея, прекрасными, как резьба по кости. Но это был не простой холод, сама структура железа менялась, становилась прочнее и острее, словно сталь, перекованная тысячу раз. «Превосходно», — произнес он с удовлетворением. «Теперь ты сможешь ковать оружие, о котором живые мастера могут лишь грезить в самых смелых снах». Следующий на стол легла Ира. Она улеглась без малейших колебаний, доверяя создателю с той слепой верой, что бывает лишь у детей да у мертвецов. Для нее он приготовил особенное сердце, более утонченное, настроенное на разум и магические дарования. Операция прошла еще более гладко, словно он обрел опыт мастера, проводившего подобные процедуры сотни раз. Ее тело уже было хорошо приспособлено к его магии, что значительно облегчило срастание. Когда процесс завершился, Ира превратилась в подобие ледяной богини из старых легенд, прекрасную, грациозную, излучающую холодную силу, что заставляло трепетать воздух вокруг. «Я помню все», – прошептала она, поднимаясь со стола с грацией танцовщицы. «Всю свою жизнь, каждый день, каждое мгновение. Но теперь воспоминания не причиняют боли. Прошлое стало частью меня, но более не определяет меня». Ее разум вырос многократно, словно дерево, что за одну ночь достигло размеров вековых исполинов. Теперь она могла не только исполнять сложные поручения, но и самостоятельно планировать военные операции, анализировать поступающие сведения, даже проводить собственные магические опыты. Один за другим сержанты проходили через горнило перерождения. Каждый получал сердце, выкованное специально под его способности и предназначение, словно меч, кованный для руки определенного воина. Бывший охотник Крон стал мастером скрытности, способным растворяться среди снегов, как призрак в тумане. Воингард превратился в ледяную машину смерти, чьи удары замораживали противников, превращая их кровь в лед в венах. Но самые поразительные изменения произошли с теми немногими, кто обладал магическими способностями еще при жизни. Старая знахарка Мара, что лечила свое племя травами и заговорами, превратилась после преображения в истинную ведьму льда. Она могла исцелять раны, создавая ледяные протезы взамен утраченных конечностей, и насылать проклятия, что превращали кровь врагов в смертоносные кристаллы. «Покажи мне, на что ты способна», — велел он Маре, когда ее трансформация подошла к концу. Старуха, теперь выглядевшая как вневременное существо из льда и снега, прекрасная в своей нечеловеческой красоте, протянула руки к увядающему растению в углу пещеры. Засохшие листья мгновенно покрыли синим, но вместо окончательной гибели растения начало удивительное превращение. Стебли стали прозрачными, словно выточенные из горного хрусталя, листья обратились в ледяные пластинки, что звенели на ветру, как колокольчики, а корни углубились в каменный пол, извлекая жизненные соки из самого льда. «Жизнь и смерть — лишь две стороны одной монеты», — прошептала Мара голосом, в котором слышался шепот зимних ветров. «Теперь я могу обращать одно в другое, создавать новые формы бытия, неведомые живым и мертвым». Процесс преображения всех 20 сержантов растянулся на целый месяц, 30 дней и 30 ночей непрерывной работы. Каждая операция была неповторимой, требовала индивидуального подхода и тщательнейшей настройки магических параметров. Но плоды превзошли самые смелые ожидания. Его элитные слуги более не были мертвецами в том смысле, в в каком это слово понимали живые. Они стали чем-то средним между жизнью и смертью, между людьми и иными, новой расой, что вобрала лучшие качества обеих природ, сохранили разум и творческие дарования живых, но обрели бесстрашие и безграничную преданность мертвых. «Встаньте в круг», — повелел он, когда последнее преображение было завершено. 20 фигур окружили его, и воздух наполнился гармоническими вибрациями их магических сердец. Каждая билась в собственном ритме, но все были настроены на единую частоту, частоту его собственной нетленной сущности. «Отныне вы, мои истинные дети», — торжественно произнес он, — «не просто слуги, но живое продолжение моей воли. Через вас моя власть расползется по миру, как паутина паука, что опутывает добычу». Он поднял руку, и все сердца забились в унисон, словно огромный оркестр, ведомый единым дирижером. Магическая связь между ними усилилась многократно, теперь он мог видеть их глазами, думать их разумом, действовать их руками, даже находясь за тысячи лиг. «Ира, ты поведешь северное войско, Торн возглавит восточный поход, Крон займется разведкой южных земель, остальные получат назначение в должное время». Новые возможности открывались одна за другой, словно комнаты в бесконечном замке. Через преображенных сержантов он мог управлять множеством операций одновременно, координировать действия разных отрядов, получать донесения из самых отдаленных уголков растущих владений. Но главное, теперь у него появилась возможность создавать новых иных. Каждый из сержантов мог передать часть своей силы особо преданным слугам, постепенно расширяя касту высших существ, словно круги на воде отброшенного камня. «Начинайте отбор среди живых подданных», — приказал он. «Самые способные, самые верные удостоятся дара преображения. Но помните, это привилегия, которую следует заработать кровью и потом». Опыты с магическими сердцами открыли новую главу в его великом замысле. Теперь он мог создавать не просто армию, но целую цивилизацию существ, связанных с ним нерушимыми узами крови и льда. Цивилизацию, что переживет века и тысячелетия, неся его власть в самые дальние уголки мира. Сон пришел неожиданно, если то, что изредка случалось с ним в минуты покоя, можно было назвать сном. Обычно его разум погружался в холодную пустоту, лишенную образов и воспоминаний, словно в глубины замерзшего озера. Но в эту ночь тьма расступилась, и перед ним развернулись картины, столь же чуждые его природе, сколь огонь чужд льду. Он стоял в странном помещении с белыми стенами, залитым ярким, почти болезненным светом. Свет исходил не от факелов или свечей, не от очага или жаровни, а откуда-то сверху, из самого потолка, равномерно освещая все пространство, словно само солнце заключили в четырех стенах. Пол был покрыт мягким материалом ярких расцветок, красного, как кровь дракона, синего, как летнее небо, желтого, как золото Ланнистеров. Цвета резали глаза своей неестественной насыщенностью, словно кто-то собрал все краски мира и выплеснул их в одном месте. По комнате были разбросаны предметы непонятного назначения, деревянные фигурки, что могли быть игрушечными солдатиками, разноцветные кубики, что не походили ни на один строительный материал, круглые шары, гладкие, как речная галька. На стенах висели изображения существ, которых он не мог опознать, зверей с неправдоподобно большими глазами и улыбающимися мордами, людей в странных одеждах ядовитых оттенков, что ни один красильщик из вольных городов не смог бы создать. И повсюду были они, маленькие люди, не дети в том понимании, к которому он привык за стеной, где отпрыски одичалых рано взрослели, обучаясь искусству выживания в мире, что не знал пощады. Эти создания казались иными. Их лица светились какой-то внутренней радостью, словно каждый из них проглотил по кусочку солнца. Одежда была чистой и яркой, лишенной заплаты дыр, движения, беззаботными, словно они не ведали ни голода, ни холода, ни страха. Он смотрел на них с высоты своего роста, и они тянули к нему маленькие ручки, что-то лепетали на незнакомом языке. Звуки были мелодичными, как птичьи трели на рассвете, лишенными страха или боли, что обычно сопровождали детские голоса в его мире. Некоторые из маленьких существ обнимали его ноги, прижимались к нему с доверием столь абсолютным, что оно казалось безумием. Внезапно его собственные руки начали двигаться помимо воли, словно ими управлял кто-то другой. Они были теплыми, ощущение столь странное для того, кто давно забыл, что такое тепло живой плоти. Пальцы подбирали разноцветные кубики, складывали их в башни, что маленькие люди тут же с восторгом разрушали, смеясь так звонко, что воздух наполнялся музыкой. «Мистер Алекс!» — кричали они, и звук этого имени отдавался болью в его черепе, словно кто-то вбивал гвоздь в кость. «Алекс! Было ли это его имя? Кем был этот Алекс?» Чья память всплывала из глубин забвения. Одна из малышек, девочка с золотистыми волосами, что сияли, как пшеница под солнцем простора, потянула его за руку к столу, где лежали листы белой бумаги и цветные палочки. Его рука взяла одну из палочек, словно она всегда знала это движение, и начала рисовать. Линии ложились сами собой, создавая изображение дома, простого дома с треугольной крышей, квадратными окнами и дверью посередине, такого, какие строили простолюдины в теплых южных землях. Рядом дерево с круглой кроной и желтый круг в углу листа. «Солнышко!» — радостно воскликнула девочка, тыча пальчиком в желтый круг. «Солнышко!» Он знал это слово, но оно казалось пришедшим из другого мира, далекого, как легенды о Валерии. Солнце было врагом, источником тепла, что прогонял благословенный холод. Но здесь, в этом странном видении, желтый круг вызывал у маленьких людей восторг, словно они видели самого доброго короля на троне. Сцена сменилась, как меняются картины в волшебном фонаре фокусника. Теперь он сидел на полу в кругу, а маленькие люди устроились вокруг него, словно рыцари вокруг круглого стола. В руках у него была книга, не свиток из пергамента, какие переписывали мейстеры, а странный предмет с множеством листов, скрепленных вместе. На страницах были яркие изображения и черные знаки, которые его разум почему-то мог читать, словно он изучал их всю жизнь. Жили-были три медведя, слышал он собственный голос, но звучал он по-другому, мягче, теплее, словно мед, растворенный в молоке. Папа-медведь, мама-медведица и маленький медвежонок. Медведи. Он знал могучих хищников, что бродили по северным лесам, способных разорвать человека одним ударом лапы. Но медведи в книге были иными, они жили в доме, словно люди, носили одежду, ели из тарелок. Абсурд, что заставил бы любого разумного человека рассмеяться, но маленькие люди слушали с захватывающим интересом, их глаза горели восторгом, словно они внимали песням самого искусного барда. Когда сказка закончилась, они захлопали в ладоши, тонкий, радостный звук, что напоминал шелест листвы под летним ветерком. Некоторые потянулись к нему, желая обнять, и он чувствовал их тепло, их безграничное доверие. Странные эмоции шевельнулись в груди, что-то теплое и мягкое, совершенно чуждое его нынешней ледяной природе. Видение изменилось снова, словно перелистывалась книга. Теперь он помогал маленьким людям есть. Еда была странной, ни мяса убитых зверей, ни коренья и ягоды, что составляли рацион одичалых, а какие-то непонятные смеси ярких цветов. Сладкие вкусы, мягкие текстуры, что таяли на языке. Он вытирал испачканные лица, поправлял одежду, следил, чтобы никто не подавился, заботился о них, словно о собственных детях. Забота. Это было понятие, которое его нынешний разум с трудом воспринимал. Впрочем, он заботился о своих мертвецах и големах, но то была лишь забота хозяина об инструментах, холодная и расчетливая. Здесь же было что-то иное, теплое, бескорыстное чувство, что не требовало ничего взамен, словно любовь матери к своему дитя. Один из малышей, мальчик с темными волосами, что напомнили ему о ком-то далеком и забытом, вдруг заплакал. Слезы катились по его щекам, как капли дождя по стеклу, а из горла вырывались жалобные звуки. В реальном мире плач ребенка означал слабость, привлекал хищников, угрожал выживанию всего племени. Но здесь он не чувствовал раздражения или желания заставить замолчать. Вместо этого его руки сами собой подняли плачущего малыша, прижали к груди. Он качал ребенка, шептал успокаивающие слова на том же незнакомом языке, что звучал мелодично, как колыбельная песня. Постепенно плач стих, маленькое тело расслабилось, доверчиво прижавшись к нему, словно птенец в гнезде. Защита, не та жестокая, что он обеспечивал своим владением, через страх и смерть, что держало врагов на расстоянии. Последняя сцена была самой загадочной. Маленькие люди лежали на небольших ложах, накрытые мягкими покрывалами, что были пушистее меха белых медведей. Их глаза были закрыты, дыхание ровным и спокойным. Сон. Но это был не сон мертвых, что не видит снов, и не забытье раненого зверя, что прячется в логове. Это был покой, безмятежность, что приходит лишь к тем, кто не знает страха. Он ходил между ложами, поправляя покрывало, прислушиваясь к дыханию каждого малыша, словно часовой, охраняющий сокровища короля, иногда наклонялся, чтобы поцеловать в лоб, жест нежности, смысл которого ускользал от его понимания. Зачем прикасаться губами к коже другого существа? Какую цель преследовал этот ритуал? Но в этих прикосновениях была сила, не магическая, не физическая, а какая-то иная. Она текла между ним и маленькими людьми, связывая их невидимыми нитями крепче железных цепей. Связь была теплой, добровольной, основанной на взаимности, а не на принуждении. Видение начало меркнуть, словно свеча, что догорает до конца. Яркие краски блекли, звуки становились глуше. Маленькие люди растворялись в воздухе, словно туман на рассвете, оставляя после себя лишь эхо смеха и обрывки непонятных слов. Он проснулся в своей ледяной пещере, окруженный привычным холодом и мраком. Синие огни мертвецов мерцали в углах, как далекие звезды, и расстояла на страже у входа, неподвижная, как статуя. Все было как обычно, мертвое, неизменное, покорное его воле. Но что-то изменилось внутри, словно кто-то зажег маленький огонек в ледяной пустыне его сердца. Странные образы не хотели уходить из памяти. Маленькие люди с их беззаботным смехом, яркие краски того непонятного места, тепло чужих объятий. Алекс – имя, что звучало в его сознании, как эхо в пустой башне, далекое и манящее. Кем был этот Алекс? Что за мир показало ему видение? Почему маленькие люди не боялись, не убегали, не плакали от ужаса? В их глазах не было страха, только радость, доверие, что-то еще, чему он не мог найти название в своем словаре смерти и холода. Любовь. Слово всплыло в сознании само собой, принесенное из глубин забытой памяти, как обломок корабля, выброшенный волнами на берег. Любовь, чувство, которого он не понимал, которое казалось бесполезным в мире, где выживали сильнейшие и хитрейшие. Но в видении оно было повсюду, в прикосновениях, взглядах, звуки голоса, словно воздух, которым дышали эти странные существа. Он попытался отогнать навязчивые образы, сосредоточиться на текущих делах. Армия росла, как снежная лавина, заводы работали день и ночь, планы по захвату юга приобретали все более четкие очертания. Это было важно, это имело смысл в его новом мире льда и смерти. А странные сны о ярких комнатах и смеющихся малышах, просто осколки разрушенного разума, обломки того, кем он был прежде. Но почему тогда в груди, там, где билось магическое сердце, чувствовалась странная боль? Почему хотелось вернуться в то видение, снова услышать детский смех, почувствовать тепло доверчивых объятий? Почему холод, что всегда был его союзником, теперь казался одиноким? Он встал с ледяного трона и направился к выходу, плащ развивался за ним, как крылья гигантской летучей мыши. Нужно было проверить работу заводов, состояние армии, подготовку к великому походу. Реальность требовала внимания господина, а не бессмысленные грезы о мире, которого не существовало и никогда не могло существовать. Но когда он проходил мимо одного из живых поселений под его властью, звук детского смеха заставил его остановиться, словно невидимая рука схватила за плечо. Маленькая девочка играла в снегу, лепила что-то из белой массы, снеговика, быть может, или снежную крепость. Ее щеки были красными от мороза, но глаза светились той же радостью, что он видел в видении. На мгновение прошлое и настоящее слились воедино, как два ручья, впадающие в одну реку. Девочка подняла голову и посмотрела на него, и в ее взгляде не было страха, что обычно застывал в глазах смертных при виде иного. Только любопытство и что-то еще, доверие. Он быстро отвернулся и зашагал прочь, стараясь не думать о том, как ее улыбка напомнила ему золотоволосую девочку из видения. Это была слабость, помутнение разума, недостойное повелителя мертвых. Он иной, владыка льда и тьмы, грядущий завоеватель мира. У него не было времени на сентиментальные глупости. Но память о теплых объятиях и беззаботном смехе не хотела отпускать его, словно призрак, что преследует убийцу. И где-то в глубине магического сердца тлела маленькая искра того, что когда-то звали человечностью. Глава 4. Рог зазвучал на рассвете, три долгих протяжных ноты, что разнеслись по долине, где расположился его лагерь. Ни сигнал тревоги, ни призыв к бою, а нечто иное, торжественное приветствие, какое подают при встрече с равным по рангу. Он поднял голову от ледяных чертежей, что изучал в своем шатре, и прислушался. Господин, в шатер вошла Ира, ее движения были быстрыми, но контролированными. К нам идет делегация, большая. под знаменами трех племен. Он отложил планы осады восточного дозора и встал. За окном шатра виднелись силуэты всадников, целая процессия, растянувшаяся на добрую милю. Впереди ехали знаменосцы с штандартами, украшенными тотемами различных кланов. Серый волк, снежный орел, железная корона. Он узнавал символы крупнейших племен Дальнего Севера. «Сколько их?» – спросил он, накидывая плащ из белого меха. «Около сотни всадников, господин. Но они не вооружены для боя. Большинство – старейшины и вожди. Среди них я узнал Ермунда Великанобоя из племени Серого Волка. Ермунд. Он слышал это имя. Один из самых могущественных вождей за стеной, воин с репутацией, простирающийся от Клыка Мороза до Молочной. Если такой человек пришел с миром, значит, слухи о его власти распространились дальше, чем он предполагал. Когда он вышел из шатра, делегация уже приближалась к краю лагеря. Ледяные големы выстроились в почетный караул по обеим сторонам дороги, сотня прозрачных воинов, что стояли неподвижно, как статуи, но в их глазах горел синий огонь готовности. За ними шеренгами стояли его элитные мертвецы, бывшие сержанты, чьи магические сердца пульсировали в унисон с его собственным. Процессия остановилась в сотне шагов от его позиции. Первым спешился высокий мужчина с седой бородой, заплетенной в косы. Его одежда была богатой по меркам одичалых, медвежья шуба, украшенная костяными пластинами, браслеты из моржовой кости на запястьях. Это и был Ермунд Великанобой, чья слава гремела по всему Дальнему Северу. Рядом с ним спешились еще двое, женщина средних лет с шрамом через все лицо и молодой мужчина с белыми, как снег, волосами. Вожди других племен, судя по богатству их одеяния и количеству охраны. «Приветствую тебя, король ночи», — громко произнес Ермунд, его голос разнесся по всему лагерю. «Я, Ермунд Великанобой из племени Серого Волка. Со мной пришли Магноострый Клык из племени Снежного Орла и Северин Ледоборот из племени Железной Короны. Король ночи». Титул прозвучал торжественно, с почтением, какое воздают истинным правителям. Не иной, не чудовище с севера, а король, властитель, достойный того, чтобы склонить перед ним колено. «Говори, Ермунд из Серого Волка», — ответил он, не сходя с места, — «что привело вас в мои земли? Мы пришли засвидетельствовать покорность». Ермунд сделал шаг вперед, а затем, к удивлению всех присутствующих, опустился на одно колено. «Мы слышали о твоих деяниях, о твоей силе, о твоей мудрости. Племена Железного Волка рассказывают чудеса о справедливости твоего правления. Остальные вожди тоже преклонили колени. Зрелище было поразительным, гордые предводители свободного народа, что никогда не склоняли головы ни перед кем, добровольно выражали покорность. «Расскажи мне об этих чудесах», — сказал он, делая знак подняться. Ермунд встал, но в его позе по-прежнему читалось уважение. «Железные волки говорят, что ты не убиваешь без нужды, что под твоей властью дети не плачут от голода, а старики не мерзнут в своих хижинах, что ты даешь работу сильным и защиту слабым, что твоя справедливость не знает различий между племенами». Женщина-вождь, Магноострый Клык, подхватила. «Мой разведчик вернулся из земель Железного Волка неделю назад. Он рассказывал о чудесах. Дома, теплые даже в самые лютые морозы, кузницы, что работают день и ночь, давая оружие и инструменты всем нуждающимся. Поля, где растут удивительные растения, что не боятся холода». Северин Ледоборот кивнул. «А мои люди говорят о том, что больше нет набегов между племенами, что древние распри забыты, что сильный не обижает слабого, а все служат общему делу. Интересно, значит, слухи о его методах правления опережали саму молву о нем. Живые подданные оказались лучшими послами, чем любые герольды. И что же вы хотите от меня?» — спросил он. «Мы хотим присоединиться к тебе», — Ермунд говорил с той прямотой, что была свойственна его народу. «Наши племена готовы признать тебя королем и господином. Мы предлагаем наши копья, наших воинов, наши ресурсы. А что вы хотите взамен? Того же, что получили другие племена. Защиты, справедливости, места в твоем новом мире. Мы устали от вечной войны друг с другом, от голода и холода. Устали от того, что наши дети умирают, не дожив до взрослого возраста». В словах вождя слышалась искренность. Это был не расчет или страх, а усталость, усталость народа, веками сражавшегося за выживание в самых суровых условиях. «Встаньте», — сказал он, — «идите за мной, я покажу вам то, что ждет ваши племена». Он повел делегацию через лагерь, демонстрируя плоды своего правления. Кузницы, где бывшие враги работали бок о бок, создавая оружие и инструменты, склады, полные запасов на случай долгой зимы, жилые кварталы, где семьи одичалых жили в тепле и безопасности. Особое впечатление произвела школа, большое здание, где дети различных племен изучали ремесла и письменность. Вчерашние враги сидели за одними партами, обучаясь у мертвецов учителей основам металлургии, земледелия, военного дела. «Боги старые и новые», – прошептала Магна, наблюдая за детьми. «Они учатся вместе. Дети Железного Волка и Белых Медведей сидят рядом, словно братья. Здесь нет деления на племена», – объяснил он. «Есть только мои подданные. Все равны перед законом, все имеют право на защиту и справедливость». Последней остановкой стали военные учения. На большом поле ледяные големы демонстрировали строевую подготовку, а живые воины – тактические маневры. Бывшие враги сражались в одних рядах, прикрывали спины друг друга, действовали как единый организм. «Это армия, которая покорит юг», – сказал он. «Армия, объединенная не страхом, а общей целью. Каждый воин знает, за что сражается, за лучшее будущее для своих детей». Когда осмотр закончился, делегация собралась в его шатре. Вожди сидели за длинным столом, их лица выражали смесь восхищения и решимости. «Мы видели достаточно», — сказал Ермунд. «Наше решение принято. Племена Серого Волка, Снежного Орла и Железной Короны признают тебя своим королем и господином». Один за другим вожди произнесли клятвы верности, не вынужденные, не продиктованные страхом, а добровольные, клятвы людей, поверивших в возможность лучшей жизни. «Я принимаю вашу службу», — ответил он торжественно, «и обещаю, что ваши племена найдут свое место в новом мире. Но помните, отныне старые распри забыты. Вы больше не вожди отдельных племен, а мои наместники, ответственные за благополучие всех подданных». Церемония продолжалась до глубокой ночи. Каждый вождь получил новые обязанности и полномочия. Ермунд стал отвечать за военную подготовку новобранцев. Магна – за разведку и дипломатию, Северин – за снабжение и логистику. Когда гости наконец удалились, он остался один с Ирой. «Что вы думаете о произошедшем, господин?» – спросила она. «То, что мы движемся в правильном направлении», – ответил он. «Сила притягивает силу, но справедливость притягивает сердца. Когда мы двинемся на юг, за нами пойдет не орда завоевателей, а народ, объединенный общей мечтой». Он подошел к карте, развернутой на столе. Красными точками были отмечены подчиненные территории, с каждым днем их становилось больше. Скоро вся земля за стеной будет под его властью. «Пошли гонцов ко всем оставшимся племенам», — приказал он. «Пусть знают, время выбирать пришло. Либо они присоединяются к нам добровольно, либо останутся в стороне от великого дела. Третьего не дано». Ира кивнула и удалилась выполнять поручение. А он еще долго стоял над картой, размышляя о будущем. Каждый новый союзник делал его сильнее, каждая добровольная клятва верности была ценнее десятка принужденных. Юг все еще считал его чудовищем из детских страшилок, но скоро они поймут свою ошибку. Он шел не как разрушитель, а как объединитель, не как тиран, а как освободитель. Свежий морской ветер приносил запах соли и водорослей, разительно отличающийся от привычного аромата снега и сосновой смолы. Он стоял на краю утеса, где замерзшая река впадала в дрожащее море, и смотрел на бескрайние ледяные просторы. Здесь, в этой естественной гавани, защищенной от северных штормов цепью островов, будет заложена основа его морской мощи. «Ира», — позвал он свою помощницу, которая изучала донесения от новых наместников. «Слушаю, господин», — она подошла, держа в руках свитки с отчетами о переселении племен. «Сколько людей мы можем выделить для работ на верфях?» Ермунд предоставил 200 плотников и кораблестроителей из своего племени. Магна нашла среди своих людей опытных рыбаков, знающих повадки северных рыб. Северин может выделить до 500 человек для вспомогательных работ, заготовки леса, транспортировки материалов. Он кивнул, мысленно прикидывая масштабы предстоящего строительства. 700 человек, серьезная рабочая сила. Но этого было недостаточно для его планов. Нужно было задействовать каждого живого подданного, найти применение любым навыкам. А что с остальными? Женщины, дети, старики. Женщины могут заниматься плетением сетей, изготовлением парусов, обработкой рыбы. Дети постарше, помогать в мастерских, учиться ремеслам. Старики. Ира замолчала, подбирая слова. Старики знают то, чего не знают молодые, закончил он за нее. Они помнят, как жили их деды и прадеды. Они знают старые способы ловли рыбы, секреты навигации, приметы погоды. Каждый старик – живая библиотека, их опыт бесценен. В течение следующих дней вся долина превратилась в огромную строительную площадку. Он лично распределял задания, учитывая способности и опыт каждого человека. Бывшие воины становились мастерами по обработке дерева. Охотники, привыкшие к терпеливому выслеживанию добычи, оказались прекрасными рыбаками. Женщины, что всю жизнь шили и латали одежду, легко освоили изготовление парусов. Особое внимание он уделил детям. Малыши от 5 до 10 лет учились простейшим операциям, сортировке рыбы, плетению веревок, уходу за инструментами. Подростки постарше осваивали настоящие ремесла под руководством опытных мастеров. Каждый ребенок получил свое место в общем деле, почувствовал себя нужным и важным. «Мастер Борис», — обратился он к седому старику, бывшему корабельному плотнику из племени Серого Волка, — «покажи мне чертежи первого судна». Старик развернул на столе кусок бересты, исписанный угольными линиями. Рисунок был примитивным, но в нем чувствовался многолетний опыт. «Это будет рыбацкий бот, господин, длиной в 20 локтей, с мелкой осадкой для работы у берега, прочный, но легкий. Команда, 6 человек плюс кормчий. Сколько времени потребуется на строительство? При хорошей погоде и достатке материалов, 2 месяца, господин. Но это если делать по-старому, как учили меня отцы. А если использовать новые методы?» Он указал на группу мертвецов-плотников, что обрабатывали бревна с нечеловеческой точностью. «Они не устают, не отвлекаются, могут работать день и ночь». Борис почесал седую бороду. «Тогда, может быть, месяц, или даже меньше, но нужно следить за качеством. Море не прощает ошибок. Первый корабль заложили через неделю. Церемония была простой, но торжественной. Он лично установил форштевень, первую деталь будущего судна. Вокруг собрались сотни людей, рабочие, мастера, их семьи. Даже дети прервали свои игры, чтобы посмотреть на историческое событие. «Сегодня мы начинаем новую эпоху», — обратился он к собравшимся. «Эпоху, когда море станет нашим союзником, а не врагом. Когда корабли принесут нам богатство морских глубин, а не только опасности штормов». Строительство шло быстрее, чем ожидалось. Сочетание человеческого опыта и нечеловеческой точности мертвецов давало потрясающие результаты. Живые мастера размечали детали и контролировали качество, мертвые рабочие выполняли тяжелую физическую работу с идеальной аккуратностью. Но корабль был только началом. Параллельно строились причалы, склады для рыбы, мастерские по изготовлению сетей и снастей. Каждое здание проектировалось с учетом арктических условий: толстые стены, низкие окна, специальная система отопления. Особой гордостью стала коптильня, огромное сооружение, способное одновременно обрабатывать несколько тонн рыбы. Ее спроектировала старая Агата, бывшая повариха одного из племен. Женщина знала десятки способов консервации рыбы, от простой засолки до сложного копчения с различными травами. «Рыба – это жизнь, господин», – объясняла она, показывая внутреннее устройство коптильни. «Правильно обработанная, она может храниться годами. А если знать секреты, можно сделать из нее настоящие деликатесы». К концу месяца первый корабль был готов к спуску на воду. Церемония спуска превратилась в настоящий праздник. Со всех концов его владений съехались люди посмотреть на чудо. Многие видели корабль впервые в жизни, одичалые редко строили суда больше простых лодок. «Как назовем его?» – спросила Ира, когда корабль медленно скользнул в воду под одобрительные крики толпы. Он задумался. Имя корабля должно было отражать суть нового начинания, надежды на будущее. «Северная надежда», — сказал он наконец. «Пусть это имя напоминает всем о том, что даже в самых суровых краях можно найти источник жизни и процветания». Первые рыболовные экспедиции превзошли все ожидания. Опытные рыбаки из племени Снежного Орла знали богатые места, где стаи сельди и трески подходили близко к берегу. За день работы одна команда могла выловить столько рыбы, сколько хватило бы прокормить сотню человек. Но главное открытие случилось случайно. Один из рыбаков, исследуя морское дно в поисках новых мест ловли, обнаружил обширные заросли морской капусты, питательных водорослей, что могли стать прекрасным дополнением к рыбному рациону. «Это сокровище, господин», — докладывал рыбак, держа в руках пучок бурых водорослей. «Моя бабка рассказывала, что в голодные годы морская капуста спасала целые поселения. А если правильно ее приготовить?» Он попробовал водоросли. Вкус был странным, но не неприятным. Более важно было то, что морская капуста росла круглый год, не боялась морозов и была богата питательными веществами. «Организуй сбор», — приказал он. «Пусть женщина изучит способы приготовления. Это может стать основой нашего рациона». Через 3 месяца после начала проекта у него была действующая верфь с 4 готовыми кораблями и еще дюжиной на различных стадиях строительства. Рыболовный флот ежедневно приносил тонны рыбы, что обрабатывались в коптильнях и засолочных цехах. Склады ломились от запасов, вяленой рыбы, морской капусты, рыбьего жира. Но самое важное изменение произошло с людьми. Они перестали быть просто выжившими в суровом мире. Они стали созидателями, участниками великого проекта. У каждого было свое дело, своя ответственность, свое место в общей схеме. «Посмотрите на них», — сказал он Ире, наблюдая за работой верфи с холма. Месяц назад это были представители враждующих племен. Сегодня они работают как единая семья. Внизу кипела работа. Плотники обтесывали бревна для новых кораблей. Женщины плели сети, напевая старинные песни. Дети бегали между мастерскими, помогая взрослым и обучаясь ремеслам. Старики сидели в тени, делясь опытом с молодыми мастерами. «Это только начало», — продолжил он. «Когда флот вырастет, мы сможем исследовать дальние воды, найти новые источники пищи. А затем наши корабли понесут весть о новом мире через все моря». Ира кивнула. Магна докладывает об успехах разведки восточных вод. Ее люди обнаружили остров, богатый тюленями. А Северин нашел месторождение особой глины, что может использоваться для изготовления керамики. Каждый день приносил новые открытия, новые возможности. Его подданные не просто выживали, они процветали. И это процветание становилось основой для еще больших планов. Когда наступили первые морозы, знаменующие начало истинной зимы, верфь не остановила работу. Специально построенные навесы защищали корабли от снега, а система жаровин поддерживала температуру, необходимую для обработки дерева. «Зима – время подготовки», – объяснял он мастерам. «Весной мы должны быть готовы к большому расширению флота. К тому времени у нас будет 20 кораблей и команды для каждого». План был амбициозным, но осуществимым. За зиму предстояло обучить новых мастеров, заготовить материалы, усовершенствовать технологии, а главное – подготовить людей к новой роли. Из обитателей суровых земель они должны были стать покорителями морей. И когда весна растопит льды, флот короля ночи выйдет в открытое море, неся с собой не смерть и разрушение, а надежду на лучшее будущее для всех, кто готов принять его власть. Море станет дорогой к новому миру. Скелет лежал на берегу уже больше века, исполинские кости кита, что когда-то выбросило штормом на каменистый пляж. Ребра торчали из песка и гальки, словно остов перевернутого корабля, а череп размером с небольшой дом покоился отдельно, засыпанный наносами ила и водорослей. Местные рыбаки обходили это место стороной, считая его проклятым, слишком уж напоминал скелет морского чудовища из старых легенд, но для него это было сокровище. Он стоял рядом с черепом, изучая массивную костную структуру. Длина скелета достигала 50 локтей, больше любого корабля, что строили на его верфях. Кости были крепкими, несмотря на долгие годы, проведенные под открытым небом. Соль и холод законсервировали их лучше любого бальзамировщика. «Ира», — позвал он помощницу, которая осматривала побережье в поисках других останков, — «отведи всех на безопасное расстояние. То, что я собираюсь сделать, может напугать даже наших людей». Она кивнула и скомандовала сопровождающим отойти на несколько сотен шагов. Рыбаки и корабелы, что пришли с ним изучать находку, неохотно удалились, но любопытство заставило их остаться поблизости. Он положил обе ладони на череп кита и закрыл глаза. Магия потекла из него мощным потоком, не та осторожная струйка, что он использовал для создания обычных мертвецов, а настоящий водопад силы. Кости начали светиться изнутри голубоватым светом, древние трещины затягивались ледяными нитями. Процесс был болезненным. Оживлять существо такого размера, мертвое уже столько времени, требовало огромных затрат энергии. Его магическое сердце билось с бешеной частотой, прокачивая ледяную силу через все тело. Пот выступил на лбу, хотя температура воздуха была ниже нуля. Но постепенно скелет начал отвечать. Сначала задрожали мелкие кости, ребра, позвонки хвоста. Затем пришли в движение более крупные части. Череп медленно повернулся в его сторону, пустые глазницы засветились синим огнем. Кит встал. Точнее, его скелет поднялся с земли, словно невидимая плоть обрела форму. 50 локтей костей и хрящей выпрямились, образуя величественный силуэт морского исполина. Рыбаки за его спиной в ужасе попятились, некоторые упали на колени, шепча молитвы старым богам. «Иди за мной», — приказал он, и мертвый кит послушно двинулся следом. Переход к верфям превратился в триумфальное шествие. Весть о воскрешении морского чудовища разнеслась быстрее ветра. Люди высыпали из домов, мастерских, складов, чтобы увидеть невероятное зрелище. Скелет кита плыл по воздуху в нескольких футах над землей. Его движения были плавными и грациозными, словно он все еще находился в морской пучине. У причалов его ждали главные корабелы, мастер Борис, старая Агата и дюжина лучших плотников. Все они смотрели на приближающегося исполина с благоговейным ужасом. «Господин», — Борис первым пришел в себя. «Что, что вы хотите с ним сделать?» «Превратить в корабль», — ответил он, направляя скелет в специально построенный док. «Но не обычный корабль. Этот будет плавать не над водой, а под ней». Идея родилась еще тогда, когда он изучал отчеты о разведке южных морей. Обычные корабли были заметны издалека, их легко могли перехватить патрули ночного дозора или королевский флот. Но судно, способное скрываться под водой, могло пройти незамеченным куда угодно. «Обшивая им костяк изнутри и снаружи», — объяснял он собравшимся мастерам. «Сначала слой кожи моржей и тюленей, она не пропускает воду. Затем доски из дуба, плотно подогнанные друг к другу. Все проконопачиваем по кле и заливаем смолой». Старый Борис качал головой. «Господин, с уважением, но это безумие. Как корабль может плавать под водой? Команда задохнется, а вода раздавит его, как ореховую скорлупу». «Не задохнется», — возразил он. «Команда будет состоять из моих особых слуг. Они не нуждаются в воздухе». «А что касается давления?» Он подошел к черепу кита и постучал по костям. Они зазвенели, как колокол. Эти кости выдерживали давление морских глубин, когда кит был жив. Магия сделает их еще прочнее. Усилим конструкцию железными скобами, и она выдержит погружение на любую глубину. Работы начались на следующий день. Сначала скелет установили в специально вырытом доке, закрепив стальными тросами. Затем началась кропотливая работа по превращению костяка в корабль. Женщины из племени Снежного Орла, искусные в выделке кож, взялись за внутреннюю обшивку. Шкуры моржей и тюленей вымачивались в специальных растворах, делающих их эластичными и водонепроницаемыми. Каждый кусок кожи подгонялся индивидуально, учитывая изгибы костей. Плотники работали над внешней обшивкой. Дубовые доски распаривались в кипятке, чтобы придать им нужную форму. Каждая планка крепилась к костям специальными скобами, выкованными в кузницах. Самой сложной задачей стало создание герметичных отсеков. Он лично руководил этой работой, используя магию льда для создания уплотнительных колец в стыках. Ледяные прокладки были прочнее резины и не пропускали ни капли воды. «А как он будет двигаться под водой?» — спросила Ира, наблюдая за установкой рулевого механизма. «Как настоящий кит», — ответил он. «Хвост будет служить двигателем, плавники – рулями. Магия заставит их двигаться, имитируя движение живого животного». Через месяц работ подводный корабль был готов. Внешне он мало походил на скелет. Гладкий, обтекаемый корпус, покрытый черной смолой, больше напоминал живого кита, чем судно. На голове были установлены два больших кристалла, магические линзы, позволявшие видеть в мутной воде. Внутри располагались три отсека. Носовой служил арсеналом. Здесь хранились оружие и припасы для диверсионных операций. Средний был командным центром с навигационными приборами и картами. Кормовой предназначался для команды. Команду он подобрал особую, дюжину своих лучших мертвецов-сержантов, усиленных магическими сердцами. Они не нуждались в воздухе, еде или отдыхе. Более того, они могли действовать под водой так же эффективно, как на суше. День первого испытания превратился в праздник. Половина населения верфи собралась на берегу, чтобы посмотреть на погружение. Подводный корабль медленно сполз в воду по специально построенному спуску. «Все готовы?» – спросил он команду через магическую связь. «Готовы, господин», – ответила Ира, которая была назначена капитаном судна. «Тогда погружайтесь». Корабль начал опускаться под воду с той же грацией, с какой настоящий кит уходит в глубину. Хвост плавно волновался, создавая движущую силу. Плавники поворачивались, корректируя курс. Через полчаса он всплыл в миле от берега. Люди на пристани разразились ликующими криками. «Подводный корабль работал. Доложи о результатах», — приказал он Ире, когда судно вернулось к причалу. «Погружение прошло идеально», — господин. Герметичность полная, управляемость отличная. Мы достигли глубины в 40 сажений и пробыли под водой час. Видимость через кристаллы хорошая, можно различать объекты на расстоянии до сотни ярдов. Он улыбнулся. Теперь у него был инструмент для тайных операций в южных водах. Подводный корабль мог доставить диверсантов к любому порту, высадить их незаметно и также незаметно забрать обратно. «Начинайте подготовку к дальнему походу», — приказал он. «Цель — разведка южных портов. Изучите их укрепления, гарнизоны, торговые пути. Но пока никого не трогайте. Мы должны знать врага, прежде чем начать действовать». В последующие недели подводный корабль совершил несколько тренировочных походов, отрабатывая различные маневры. Команда быстро освоила управление, научилась скрытно подходить к берегу и высаживать разведчиков. Но главное, судно доказало свою эффективность как оружие психологического воздействия. Рыбаки из далеких поселений рассказывали страшные истории о морском чудовище, что появляется и исчезает в морских глубинах. Слухи множились и обрастали подробностями, превращаясь в легенды. «Пусть говорят», — сказал он, выслушав очередной рапорт о панике в рыбацких поселках. «Страх — наш союзник. Когда придет время открытой войны, враги уже будут деморализованы». Подводный корабль стал символом его технического превосходства. Если король ночи мог воскресить мертвого кита и превратить его в боевую машину, что еще было ему под силу? Какие еще чудеса скрывались в арсенале повелителя льда и смерти? Скоро юг узнает ответы на эти вопросы. Подводный флот рос, уже заложили костяки еще 3 кораблей из останков других морских исполинов. И когда армия короля ночи двинется на юг, ей будет помогать не только сухопутное воинство, но и невидимые стражи морских глубин. Океан больше не был границей, сдерживающей его экспансию вдаль. Глава 5. Интерлюдия. Лорд-командующий ночного дозора. Джек Намбер не спал уже 3-ю ночь подряд. Он стоял на вершине стены, укутанный в черный медвежий плащ, и смотрел на север, туда, где в предрассветной мгле терялись бескрайние леса за стеной. Ветер нес с собой запах снега и что-то еще, что-то, чего он не мог определить, но что вызывало необъяснимую тревогу. Последняя вылазка одичалых была 3 месяца назад. 3 месяца полной тишины, срок немыслимый для границы, что веками не знала покоя. Свободный народ нападал на стену так же регулярно, как восходило солнце. Набеги были частью их природы, способом выживания в суровых северных землях. Но теперь ничего, только тишина, которая давила на плечи тяжелее любых доспехов. «Лорд-командующий», позади послышались шаги. Обернувшись, Джекон увидел мейстера Эймона, старого слепого мудреца, что служил ночному дозору уже полвека. «Вы опять не спали? Как тут уснешь?» — хмуро ответил Джекон. «Что-то не так, мейстер. В воздухе пахнет бедой». Эймон подошел к зубцам стены, его незрячие глаза были устремлены туда, где когда-то мог видеть. «Я тоже чувствую перемены. Воздух стал гуще, словно перед грозой, но гроза не приходит». Джекон кивнул. За свои 50 лет он пережил десятки зим, служил на стене 1/4 века, из них 10, лордом-командующим. Он знал эти земли лучше собственного замка в последнем очаге. И сейчас что-то было не так, а что говорят разведчики? Спросил мистер. В том-то и дело, ничего не говорят. Вернулись только 2 из последнего патруля, остальные пропали без вести. А те, что вернулись? Джекон поморщился. Говорят странные вещи. Он достал из-под плаща свиток и развернул его при свете факела. Рейнар Красный пишет: «Видел дым от костров в долине Ледяного озера. Много дыма, словно там разбили большой лагерь, но подойти близко не смог, что-то не пускало. Лошадь билась в истерике, собаки выли и рвались прочь. А дальше? Слышал звуки, лорд-командующий. Стук молотов, скрип колес, голоса. Но голоса были неправильными. Словно люди разучились говорить по-человечески». Мистер Эймон нахмурился. «А что говорит старый медведь из Восточного дозора?» «То же самое. Его люди сообщают о странных огнях по ночам, о звуках, которых не должно быть, и о запахе». Джекон принюхался к ветру. «Вот этом запахе. Чувствуете?» Мистер глубоко вдохнул морозный воздух. «Металл», — сказал он через минуту. «Расплавленный металл и дым от кузниц. Но откуда у одичалых такие кузницы?» «Вот именно. У свободного народа нет ни ресурсов, ни знаний для масштабной металлургии. Они воюют каменными топорами и костяными копьями». А тут, Джекон не закончил фразу, но оба понимали, о чем он думал. Если одичалые каким-то образом получили доступ к хорошему оружию и наладили его производство, это меняло все. Стена могла выдержать натиск орды с примитивным вооружением, но против организованной армии с железным оружием. «Есть еще кое-что», — добавил лорд-командующий, доставая второй свиток. Письмо от лорда Старка. Он пишет, что торговцы из Белой Гавани сообщают странные вещи. Корабли, замеченные в северных водах, очень большие корабли, каких раньше не видели. Одичалые не строят больших кораблей. Именно, максимум, лодки для речной рыбалки. А эти, по описаниям, они размером с военные галеры короля. И еще одна странность, их видели только издалека. Стоило кораблю приблизиться, как неизвестные суда исчезали. Мистер долго молчал, обдумывая услышанное. Лорд-командующий, а что, если это не одичалые? Что вы имеете в виду? Древние легенды, сказания о временах до прихода андалов, до завоевания, о тех, кто жил на севере до людей. Джекон поежился, и не только от холода. Мистер, при всем уважении, но иные, это сказки, страшилки для детей, возможно. Но что, если нет? Слепые глаза мистера обратились к лорду-командующему. Что, если молчание одичалых означает не то, что они готовят нападение, а то, что их больше нет, что кто-то или что-то покорило их? Мысль была ужасающей. Если какая-то сила смогла объединить или уничтожить все племена за стеной, если она наладила производство оружия и строительство флота, нужно отправить воронов, решил Джекон, всем лордам севера, в Королевскую гавань. Пусть знают о наших подозрениях. И что вы им напишете? Что боитесь сказочных чудовищ? Лорд-командующий усмехнулся без веселья. Напишу правду, что враг за стеной изменился, стал организованнее, опаснее, что ночной дозор нуждается в подкреплении. Они еще некоторое время стояли в молчании, всматриваясь в северную тьму. Где-то там, за много миль льда и снега, происходило что-то важное, что-то, что могло изменить судьбу всех семи королевств. «Мистер», — тихо сказал Джекон, — «а что, если стена не выдержит?» Старик долго не отвечал. Когда заговорил, голос его звучал устало. «Тогда, лорд-командующий, мы узнаем, действительно ли наши клятвы чего-то стоят. Я меч во тьме, я страж на стенах, я огонь, что горит против холода, свет, что несет рассвет, рог, что будет спящих, щит, что охраняет царство людей».